Глава 25. Мари и Мариолино. «Эй, док, есть минутка?» Тот долгий день в середине ноября начался с короткого вопроса Мари, нашей кормилицы ежей. «Конечно», — ответил я. Мне было известно, что без особой надобности она не стала бы звонить. «Помнишь полумертвого ежа, которого ты прислал мне месяц назад?» — обеспокоенно спросила Мари. Я задумался. За это время столько всего произошло. «Ну, тот, про которого тебе было страшно спрашивать на следующий день», — уточнила она. После этих слов меня осенило. «Разумеется, мелкий, которого привезла Лаура. Он был в ужасном состоянии, да?» Мари помолчала несколько секунд, а потом спросила. «Массимо, можно я привезу его тебе? Он какой-то странный. Ест как прорва, но, в отличие от своих собратьев, совсем не растет. Он так и остался весом в 90 граммов». Мари приехала спустя пару часов, взволнованная. «Я дала ему антибиотик, теперь он пускает слюни и дышит с трудом. Сделай что-нибудь, пожалуйста», — негромко попросила она. Я взял ежонка на руки. Ему действительно было плохо. По его брюшному дыханию я сделал вывод, что у него, вероятно, тяжелая пневмония. Потому как Мари смотрела на него, было понятно, что девушка переживает за этот комочек колючек. Глаза Мари блестели от волнения, да я и сам с трудом удерживал слезы. «Мне очень жаль, Массимо, нужно было привести его раньше, прости». Я усадил ежика в пластиковую коробку у своего стола. «Так он всегда будет у меня на виду», — пояснил я Мари, чтобы успокоить. Я положил в коробку грелку, включил кислородную машину и поднес конюлю к мордочке ежа. После я поставил рядом блюдце с кошачьей едой, и ежик сразу же приблизился к нему. «Ого!» — воскликнул я. «Аппетит не пропал, хороший знак». «Это так кажется», — хмуро ответила Мари. Затем, вытащив из сумочки маленькую коробочку, добавила. «Док, я принесла его фекалии. Можешь посмотреть под микроскопом? Может, у него паразиты?» И я улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. «Свежая ежиная какашка с утра пораньше — то, что нужно, чтобы начать день». Сосредоточившись за микроскопом, я удивился. Кал ежа кишел личинками. Легкие ежонка были забиты нематодой креносомой, страшным червем, который в больших количествах может привести к смерти. Я никогда не видел такого маленького ежика с этим заражением. «Он под завязку набит креносомой», — расстроенно сказал я Мари. «Антибиотика недостаточно. Нужен препарат, который избавит легкие от паразитов, или...» Я замолк, но Мари уже сама поняла, что я собирался сказать. Она опустила взгляд и закончила за меня. «Или он может умереть?» «Да», — подтвердил я. «Мертвые черви могут закупорить бронхи и еще больше осложнить ситуацию. Но у нас нет выбора, надо попытаться». «Делай, что должен, Массимо», — подытожила Мари. И добавила: «Если что, позвони и говори как есть, потому что именно самые больные обычно дороже всех». Было заметно, что она испытывает к этому ежонку особенную любовь. После того, как мы попрощались, я вобрал в шприц мизерную дозу препарата и не без некоторого опасения вколол ее ежу. «Давай, Мариолино, ты должен выкарабкаться. Тебя любят столько людей. Здесь ты нужнее», — прошептал я ему. Имя Мариолино само сорвалось у меня с губ при мыслях о Мари. Ежонок затих, как ни в чем не бывало, и через несколько минут снова заснул на теплом флисе. «Ну и ну», — подумал я. Остаток дня прошел без происшествий. Вечером, однако, я почувствовал, что что-то не так. Мариолино больше не прикасался к еде и очень тяжело дышал. Я решил, что это побочный эффект от лечения. Надо подождать и посмотреть, съест ли он что-нибудь позже. В этот момент в дверь позвонили они. Молоденькая парочка, которая нашла ежа посреди дороги. Я всегда рад встрече с душевными людьми, любящими животных. Они вселяют в меня надежду и мужество. Я радостно поприветствовал их, но когда приподнял одеяльце, прикрывающее ежа, побелел. «О, нет, он почти умер. Нельзя терять ни минуты!» — воскликнул я. Я поспешно попрощался с парочкой и побежал готовить теплую капельницу, чтобы оживить ежа. Я медленно ввел капельницу в его маленькое тельце, настолько безжизненное, что напоминало тряпку. Краем глаза я поглядывал на Мариалина. Колокола в церкви пробили 8 раз. «Нас ждет долгая ночка», — вздохнул я. Так и было. Я всю ночь метался между 2 больными. Передо мной тяжело дышал Мариалина, позади меня новенькому ежу становилось все хуже и хуже. В какой-то момент я понял, что Мариалина проголодался. Я поставил перед ним блюдце с кошачьим кормом, и его реакция была поразительной. У ежа загорелись глаза, он втянул носом в воздух, а потом с жадностью накинулся на еду. «Сама жизнь», — подумал я. Этот бедный ежонок мог умереть за считанные часы, но умудрялся наслаждаться моментом, будто в мире больше ничего не существовало, кроме этого угощения. Я смотрел на зверька с состраданием, хотя в душе чувствовал гнев. Ежик оказался в таком состоянии из-за нас, из-за людей. Поздние пометы, которые появляются в конце октября и начале ноября, не являются нормой для ежей. Изменение климата продлевает репродуктивные сезоны. В результате осенью, когда становится меньше насекомых для поедания, ежатам приходится довольствоваться улитками, хозяевами опасных паразитов. Кроме того, они не способны перенести зимнюю спячку, потому что к ее началу остаются маленькими и слабыми. «Это несправедливо», — думал я, ухаживая за бедным Мариалина. Он продолжал тяжело дышать, поэтому я дал ему бронхорасширитель, а после позвонил Эльзе, чтобы посоветоваться. Несмотря на то, что за окном была поздняя ночь, она сразу же взяла трубку. Близилось утро. Оба ежа выглядели нормально. Новенький даже пошевелился и приподнял голову. Я же был измучен. Когда пришла Барбара, я сказал ей: «Мне нужно немного поспать, пожалуйста. Приглядывай за этими 2», и упал на кровать. Девушка разбудила меня через 2 часа. «Макс, новенький умирает». «Нет», — воскликнул я, вбегая в приемную. «Я сделал все, чтобы оживить его. Кислород, кортизон. Но это не помогло». «Не может быть!» — кричал я. «Я ведь отошел всего на минутку! Не надо было спать!» Подобное случалось не впервые, но я все никак не мог к этому привыкнуть. Это может показаться странным, но порой у меня возникает чувство, что между мной и ежами есть невидимая энергетическая ниточка, которая рвется, стоит мне отойти. Когда это происходит, я чувствую себя виноватым и не могу себя простить. Спустя какое-то время я смотрю на ситуацию с другой стороны и понимаю, что отключиться после 24 часов напряженной работы нормально. Чувство вины постепенно проходит, сменяясь ощущением беспомощности. Все утро я ходил с красными глазами и следил за Мариалина. Он снова перестал есть, и это меня беспокоило. Я не хотел потерять и его тоже. Я испытывал к этому маленькому хрупкому ежонку особую нежность. Казалось, с каждым часом ему становилось все хуже, поэтому я решил не отходить от него ни на шаг. Днем в центр пришла Люси и рассказала, что была у Мари. «Позвони ей, Массимо», — посоветовала она. Мари сильно переживает за этого ежика. Она расплакалась, когда рассказывала про него. Я колебался. В такие моменты нелегко подобрать нужные слова. Все-таки я позвонил ей и попытался успокоить, несмотря на собственное волнение. Ближе к вечеру Мариалина снова начал активно есть. Я воодушевился и решил вколоть ему 2-ю антипаразитную дозу. На нее он тоже хорошо отреагировал. Прошла 2-я ночь. Утром 3-го дня я вколол ежу 3-ю дозу абсолютно уверенной, что плохой реакции на этот препарат уже не будет. Наверное, мне следовало подождать. Не знаю. Через полчаса я проверил ежа и увидел, что у него широко раскрыт рот, как будто он задыхается, и он будто бы давится посиневшим языком, высунутым наружу. Меня охватила паника. Я подставил ему кислородную канюлю и вколол большую дозу кортизона. Следующий час был ужасным. У меня дрожали руки, когда я одной рукой удерживал кислородную канюлю, а второй набирал номер Эльзы. Она посоветовала лекарство, и я сразу же вколол его мариолина. Казалось, дыхание ежа стало ровнее. Я перезвонил Эльзе и сказал, что ее совет сработал, но вскоре ежу снова стало хуже, гораздо хуже. Через несколько минут мариолина умер у меня на руках. В этот момент будто резко наступила зима. Меня окутал мрачный гнетущий холод. Я позвонил Эльзе и рассказал ей обо всем, но легче мне не стало. История на этом не заканчивалась. Мне предстояло сообщить Мари о смерти мариолина. Я около часа набирался смелости и потом все-таки набрал ее номер. «Мари», — начал я, но осекся. Наступила долгая пауза. Потом она вполголоса мягко сказала: «Я уже поняла, Массимо». Снова тишина, в которой я услышал, как Мари заплакала. Между ней и мариолина была глубокая связь. Люди, живущие с животным, прекрасно знают. Через некоторое время оно становится практически членом семьи. Мари выхаживала, заботилась и следила за этим ежонком весом в 20 граммов. Она стала его мамой и после лишилась его.